«Ты ведь так и не ответила на мое предложение, Арден!» Прошли часы с тех пор, как он сделал ей предложение, но Арден и теперь не знала, что сказать, так же, как и тогда, когда он впервые поразил ее, предложив выйти за него замуж. Они на пляже играли с Мэттом. Втроем они были семьей, и именно это напугало Арден больше всего. Она беспечно отвергла его заявление. Насколько я помню, это было не предложение, а приказ. «А что еще можно ожидать от хулигана?» Его ответ прозвучал весело, но она заметила в его глазах скрытую важность вопроса для него. Он не потребовал ответа от нее, когда впервые упомянул о замужестве. Совсем наоборот, преспокойно спал, тогда как она не могла заснуть. Она мысленно перебирала все, о чем думала прошедшей ночью, о чувствах, которые впервые испытала сегодня, и о неожиданном предложении Эндрю. Она выйдет замуж за Эндрю МакКеслина, всемирно известного профессионала по теннису. Эндрю МакКеслин взял в жены никому неизвестную Арден Джентри, нанятую суррогатную мать его ребенка. Мэтт уже завтракал. Когда они, решив, что на сегодня занятия любовью им достаточно, спустились в столовую. Он радостно приветствовал их и разбросал овсяные хлопья по всему стульчику. На Эндрю был теннисный костюм, на Арден – обычные шорты. Он попытался уговорить ее пойти вместе с ним на тренировку. «Эндрю, мои вещи пролежали в чемодане, в затхлом чулане, почти неделю. Мне нужно отобрать, что нужно постирать, а что отправить в химчистку». «Я могу сделать это для вас», – предложила миссис Лаани, поставив тарелку со свежими фруктами перед Арден и наливая ей кофе. «Большое спасибо», — сказала Арден, улыбаясь ей. «Но мне хочется сделать это самой. Тогда я буду знать, что где находится». Пожалуй, никто уже не сомневался в том, что она остается здесь на неопределенно долгое время. Все, кроме самой Арден. Эндрю отправился на тренировку один. После того, как ее вещи были отутюжены и развешаны в стенном шкафу гостевой спальни, Арден помогла миссис Лаани разобрать новые вещи, которые были куплены в Гонолулу для Мэтта. «Какая прелесть!» – воскликнула Арден, разворачивая костюмчик с двумя теннисными ракетками, нашитыми на нагруднике. Миссис Лаани рассмеялась. «Я тоже подумала, что его папе это понравится». Мэтт назойливо крутился под ногами, пока они распаковывали его новые вещи и складывали их в стенной шкаф или в комод. Арден не рассердилась на него, даже когда он разбросал разорванную оберточную бумагу по всей ванной комнате. Время от времени она обнимала и прижимала его к себе, внимательно вглядываясь в его лицо и восхищаясь им. Каким образом семя Эндрю, посаженная в ее тело с таким равнодушием, без каких бы то ни было чувств, превратилась в это чудо, в такой прекрасный образчик человеческого рода. Она благодарила Бога, что смогла принять участие в создании этой новой жизни. Эндрю вернулся как раз к ланчу. Его просто распирало от восторга. «Ты бы только видела, какая толпа следила за тем, как мы с Гэри работали сегодня. Они аплодировали мне стоя, когда я вышел на корт. UP и Associated Press успели сообщить о вчерашнем матче. Весь мир уже в курсе событий. Хэм просто вне себя. Он позвонил мне, когда я еще был там, и сказал, что телефонные звонки не прекращаются. Меня приглашают участвовать в турнирах в Штатах и за рубежом. Мои спонсоры звонили и поздравляли его». Он намекал на компании, чью одежду и обувь он носит, чьими теннисными ракетками пользуется, чьими самолетами летает, когда путешествует, чью зубную пасту рекламирует. Эти вложения составляли большую часть его дохода в виде призовых выплат. Когда он переживал не лучшие моменты своей карьеры, компании реже обращались к нему с предложениями. «Я очень боялся, что когда придет время продлевать мои контракты, спонсоры аннулируют их. Теперь же они говорят об их расширении. Тем не менее, они слегка побаиваются, конечно. Был всего лишь один матч, и я его не выиграл. Но, по крайней мере, на мне не поставили крест. Я обязательно должен выиграть. Теперь я знаю, что смогу». Его глаза заблестели, когда он сжал руку Арден, сидевшей напротив него за столом, где был накрыт второй завтрак. «Мне не хватает только одной вещи в жизни, чтобы я был полностью счастлив». Арден знала, чего ему не хватает. Эта мысль преследовала ее все утро. Сердце просто разрывалось от радости, что Эндрю любит ее настолько, что хочет на ней жениться. Почему же она колеблется? Почему не бросилась ему на шею в тот момент, когда эти слова слетели с его губ, и не сказала «да», что она выйдет за него замуж, потому что тут же вспомнила, что привело ее к этому мужчине? Мэтт. О чем еще могла она просить Всевышнего? У нее был бы сын, она была бы рядом с ним, была бы ему матерью во всех смыслах этого слова, смогла бы видеть, как он превращается в подростка, юношу, мужчину. Она была бы здесь и видела все это, помогала бы ему пережить трудности, любила бы его. Почему же она не может сказать Эндрю, что больше всего на свете хотела бы выйти за него замуж? Потому что он был честен по отношению к ней, а она нет. Она не может стать его женой, не рассказав ему всего. Она уже один раз совершила подобную ошибку, и это привело к бесчестью. Рон женился на ней, преследуя свои собственные цели, и она никогда не смогла простить ему это. Она его возненавидела. Да и он стал пренебрегать ею из-за постоянного смиренного повиновения. Что произойдет, если Эндрю узнает, кто она такая и какую роль сыграла в его прошлом? Он может посчитать, что она вышла за него замуж только потому, что хотела быть рядом со своим сыном. Поверит ли он когда-нибудь, что она любит его так же сильно? Нет, сильнее, чем сына, которого выносила от него. Зная, какой он гордый, вряд ли. «Поэтому скажи ему сейчас», — приказала она себе. «Не рискуй, он может узнать потом. Ты не имеешь права хранить этот секрет, поэтому скажи сейчас, сегодня». Она вздрогнула от ужаса. Кто бы ни был матерью Мэтта, Эндрю вряд ли был бы счастлив встретиться с ней. Каждый раз, когда он упоминал о проблемах, которые возникли у него и Элли при получении Мэтта, его глаза выдавали смущение и тревогу. Нет, он наверняка не будет рад встретиться с матерью ребенка. И уж, конечно, не будет рад тому, что женщина, которой он стал доверять, которую полюбил, хранила этот секрет так долго, слишком долго. Когда они шли к пляжу после ланча, Арден все еще раздумывала, не смея принять решение. Теперь Эндрю уже требовал от нее ответа. Но Мэтт как раз в этот момент прыгнул на нее, свалив назад. «Ах ты, толстячок!» – крикнула она, поймав его за талию. «Мне кажется, тебе пора сесть на диету». Мэтт весело расхохотался, когда она положила его на пляжное полотенце рядом с собой. Они повозились немного, и Арден пощекотала его тугой животик. Наигравшись, малыш поднялся и побежал к воде. «Осторожно!» – крикнул ему вслед Арден. Мэтт остановился, повернулся к ней и внезапно бросился назад. Он обхватил ее руками за шею и поцеловал, обслюнявив в губы. Слезы навернулись у нее на глаза, когда он развернулся и потопал обратно к морю. «Он любит тебя, Арден». Спокойный голос Эндрю заставил ее взглянуть на него. Он заметил ее слезы и улыбнулся. «Ты ведь тоже любишь его, да?» «Правду нельзя скрыть». «Да». «А меня? Или мне это кажется?» Слезы катились по ее щекам. Она поправила пряди его волос, растрепанные ветром и лежащие поверх скрученной банданы. «Я люблю тебя тоже». Она провела пальцами по его нижней губе. «Я люблю тебя так сильно, что мне больно». Он взял ее за руку и прижал к щеке. «Тогда скажи, что выйдешь за меня замуж. Хэм предлагает, чтобы я поехал в турне через 2 недели. Я хочу, чтобы ты и Мэтт поехали со мной. И еще, ты должна ехать, как моя жена». Одна лишь мысль поехать без нее была настолько невыносимой, что ему даже не хотелось ее рассматривать всерьез. Но он обязательно должен был ехать. Время было выбрано правильно. 2 недели, — с грустью сказала она. Я знаю, что это немного, но зачем ждать, если ты любишь меня? Люблю. И ты знаешь, что я люблю тебя. Выходи за меня замуж сейчас, Арден. Он посмотрел на малыша, который гонялся за волнами прибоя. Вот уж никогда не подумал бы, что мне придется шантажировать женщину, чтобы она вышла за меня замуж. Но я собираюсь воспользоваться всеми козырями. Он вздохнул невесело и сказал: «Мэтту нужна мать, Арден». «Но у него есть миссис Лаани». Это был жалкий протест с ее стороны. Она почувствовала, как упало ее сердце. Оно тянуло ее вниз, вниз, вниз, заставляя оказаться в ситуации, из которой нелегко было бы выбраться. «Пожалуйста, не используй моего сына, чтобы уговорить меня сделать то, что я знаю, мне не следует делать. Не знаю, что бы я делал без нее», — сказал Эндрю о своей домохозяйке и друге. «Она мирилась с моими пьяными выходками и плохим настроением, в то время как любая другая, менее снисходительная женщина собрала бы вещи и уехала. Она здорово управляется с Мэттом, но никогда не сможет быть ему матерью. Слишком стара для этого». Он взял руку Арден и накрыл своей рукой. «Арден, через несколько лет я буду вынуждена уехать отсюда. Когда Мэтт подрастет, а я стану слишком старым, чтобы участвовать в турнирах, мы не сможем жить в такой, хоть и частичной изоляции. Мэтту понадобится мать, когда он пойдет в школу и увидит, что у всех есть матери». Он все еще видел сомнения в ее глазах. У него был еще один козырь. Это было жестоко, но он в отчаянии пошел и на это. «Будь для моего сына той, кем ты не смогла стать для Джоу». Ее голова резко дернулась, и она вырвала руку из его рук. «Это нечестно, Эндрю». «Да, знаю, черт побери, но я вижу, что могу потерять тебя и не могу допустить, чтобы так случилось. Я борюсь за свою жизнь и собираюсь использовать весь свой арсенал». Его глаза блестели, челюсти были упрямо сжаты. «Я уже говорил тебе, что ты не просто замена Элли, и это чистая правда. Мэтт тоже не может заменить тебе сына, которого ты потеряла, но ты сказала, что полюбила его. Дай ему то, что ни по своей вине не смогла дать Джоу». Он прикоснулся губами к ее губам. «У нас ведь может быть и общий ребенок». «О, Боже!» – вскрикнула она, закрывая лицо руками и опираясь на Эндрю. Он притянул ее к себе, обнял обеими руками, гладил по голове и шептал ласковые слова. «Знаю, что опять давлю на тебя, но, Арден, я хочу, чтобы ты была в моей жизни. Ты для меня больше, чем теннис, чем все на свете. Но я не стал бы заставлять, если бы не думал, что для тебя также нужны мы, я и Мэтт». Арден почувствовала влажную руку на плече и подняла голову. Мэтт стоял рядом с ней. Его нижняя губа дрожала, а в глазах, таких похожих на глаза Эндрю, сверкали серебряные слезы. «Аден!» — сказал малыш, он готов был расплакаться. «Аден!» «Милый мой, нет, нет, не плачь!» Она вытерла слезы со своих глаз и постаралась весело улыбнуться. «Посмотри, все в порядке!» Она вспомнила, что Джоу никогда так сильно не огорчался, когда видел, что она плачет. Но этого малыша потрясло, когда он увидел, что взрослый человек так сильно огорчен. «Все в порядке, малыш, видишь?» Мэтт с сомнением посмотрел на отца, но глаза Эндрю были прикованы к Арден. Она притянула мальчика к себе и взяла его на руки, огорчившись, что причинила малышу несколько минут беспокойства и боли. «Вот, посмотри, я очень счастлива», — сказала она. «Где тут у нас пупочек? Я его вижу». «Вижу», — сказала она, щекоча его живот. Он радостно засмеялся, и слезы исчезли. Миссис Лаани позвала их из-за стены, отделяющей пляж от лужайки. «Как вам не стыдно! Вы позволяете малышу бегать голышом!» — отчитывала она взрослых. «Он вырастет настоящим дикарем!» «Таким его создал Господь, миссис Лаани», — ответил Эндрю, заговорщически подмигнув Арден. «Богохульство!» — проворчала пожилая женщина, забирая мальчика и пытаясь надеть на него трусики. Тот уворачивался и сопротивлялся изо всех сил, пока она не бросила это занятие, подавив вздох. «Видите, чем это заканчивается? Он уже наполовину дикарь». Она поднималась вверх по холму, Мэтт сидел у нее на руках и повторял: «Не спать», пока они не исчезли из вида. «Я не знала, что он видит, как я плачу. Мне не следовало огорчать его». «А если я начну плакать, ты скажешь, что выйдешь за меня?» Выражение лица Эндрю было таким мальчишеским, а в его глазах была такая грусть, что Арден рассмеялась. «Ох, Эндрю», — сказала она, наклоняясь, чтобы поцеловать его, — «я люблю тебя, но есть причины, по которым мне не следует этого делать». «Но есть гораздо больше причин, по которым тебе обязательно нужно это сделать». Она положила голову ему на грудь, его вьющиеся волосы щекотали ее нос. Ей нравился соленый, мускусный запах его кожи. «Есть одна серьезная причина, почему мне не следует выходить за тебя замуж. Это касается меня, моего прошлого. Я сделала нечто такое, что...» Он повернул ее голову и заглянул в глаза. «Арден, в твоем прошлом не могло быть ничего настолько постыдного. А даже если и было, в сравнении со мной ты жила как святая. Меня ничто не волнует в твоем прошлом. Меня волнует только наше будущее». Он коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Что же касается этого, то есть нечто, что я не решился тебе сказать, но, честно говоря, не знаю, имеет ли это значение, это никак не связано с чувством, которое я испытываю к тебе». Он поцеловал уголки ее губ. «Этот секрет имеет отношение ко мне? К тому, что ты чувствуешь, ты меня любишь меньше из-за этого?» Она не могла сказать ему правду. «Нет, это никак не влияет на мою любовь к тебе». «Тогда забудь об этом. Наша жизнь началась, когда мы встретились. Пусть наше прошлое останется неприкосновенным и конфиденциальным. Мы закроем ту книгу и начнем новую, где наша память будет хранить наши воспоминания, неприкосновенные и конфиденциальные». Он поцеловал ее. Это был долгий, глубокий поцелуй, как будто он хотел им физически стереть ее возражения. «Выходи за меня замуж, Арден». «Эндрю, Эндрю», — сказала она, прижимаясь к его губам. Последовал еще один долгий поцелуй, который превратил в ничто все, кроме ее любви к нему. Он снова и снова целовал ее, обхватив руками, как свою собственность, и символически прячет всего мира. «Сними бюстгальтер», — пробормотал он, касаясь ее губ. Она увернулась от него, насмешливо рассердившись. «Это единственная причина, по которой ты хочешь жениться на мне? Для того, чтобы постоянно использовать мое тело для удовлетворения своих сексуальных желаний?» «Ну, это одна из причин», — растягивая слова, сказал Эндрю и выразительно осмотрел все изгибы, которые довольно откровенный купальник едва скрывал. Раз он не собирается доверить ей секрет рождения Мэтта, должна ли она считать свой поступок таким ужасным? Арден вдруг почувствовала себя свободной. Она хотела упиваться своей любовью, быть счастливой, избавиться от беспокойства и чувства вины. «А если кто-нибудь зайдет сюда?» В ее голосе звучало озорное обещание. «Мой и миссис Лаани единственные, кому разрешено находиться на территории. Они оба знают, что если я на пляже с женщиной, им лучше не показываться поблизости». «Да? И сколько же раз ты был наедине с женщиной на своем пляже?» «Этот раз первый. По этому поводу я сегодня утром составил памятную записку». Арден закусила губу, чтобы не рассмеяться. «А как насчет лодок? Если кто-нибудь проплывет мимо и увидит нас, меня, без одежды, если мы увидим лодку, то спрячемся в воде». «Да, пожалуй, ты предусмотрел все». «Абсолютно все», — сказал Эндрю, разглядывая ее сквозь густые, позолоченные солнцем ресницы. «Между прочим, ты уже ответила согласием на мое предложение? Или же я должен расценивать твои поцелуи как утвердительный ответ?» Он обнял ее. Одной рукой развязал лямки на шее, а другой расстегнул застежку на спине. «Я не сказала, да». Ветер подхватил лифчик ее купальника. Он слегка зацепился сначала, но потом унесся прочь. «Ну, поскольку я собираюсь развлекаться...» Эндрю встал и снял плавки. Он представлял собой копию Адама. Его тело было совершенно. Оно сияло золотом и силой, воплощением мужской красоты. Бандана на лбу придавала ему вид дикаря. Он медленно опустился на одеяло. «И забавляться на пляже с тобой?» Его глаза горели, когда он наблюдал, как она сняла трусики бикини. Голышом он вошел в нее с потрясающей грацией. Они лежали на одеяле вместе. «Думаю, мне придется стать твоей женой». Его поцелуи были горячими, почти такими же горячими, как и все вокруг. Песок, ветер, солнце и такими же первобытными.